Глава 10. Продолжение того же. Один из предрассудков, наиболее сильных в наше время, есть убеждение, что централизация, безусловно, вредна сама по себе. Обыкновенно нападают на централизацию Франции. Но несчастье вовсе не в самой централизации власти. Несчастье в смешении форм жизни, в равенстве прав, в однообразии субъективного эвдемонического идеала и в более свободном через это столкновении интересов. Чем однороднее темперамент, тем заразы опаснее, тем требования однороднее. Если рассматривать дело не с точки блага всеобщего, а с точки зрения государственного охранения или порядка, то мы видим, что недавняя централизация Франции, нераздробленность Германии или Италии, непровинциальные вольности прежней Испании, недецентрализация Великобританской земли, неразнородное, горизонтальное, то есть корпоративно-сословное расслоение всей прежней Европы не помешали всем отдельным государствам Запада стоять долго неприкосновенными и сотворить многое множество великого и бессмертного для всего человечества. Не централизация власти гибельна для страны сама по себе. Она спасительна, напротив, до тех пор, пока почва под этой властью разнообразна, ибо бессознательное или полусознательное «разделяй и властвуй» есть закон природы, а не иезуитизм и вредная низость, как думают очень многие люди нашего времени. Пока есть сословие, пока провинции не сходны, пока воспитание различно в разных слоях общества, пока претензии не одинаковы, пока племена и религии не уравнены в общем индифферентизме, до тех пор власть больше или меньше централизованная есть необходимость. И тогда, когда все эти краски начали бледнеть и мешаться, централизация власти остается опять-таки единственным спасением от дальнейшей демократизации жизни и ума. Испания никогда не была так сосредоточена, как Франция. А разве ее положение лучше? Италия? Разве она крепка? Разве дух ее плодуч? Разве не ясно, что видимый кое-какой порядок в ней держится не внутренним духом, а внешними условиями общей политики? Разве, взирая неподкупленным глазом на бездарность, прозу, духовное бесплодие этой лжевозрожденной Италии, не приходит на ум, что ее объединение свершилось как бы не с целью развития сложного и обособленного в единстве итализма, а лишь для косвенного ослабления Франции и Австрии, для более глубокого расстройства охранительных сил папизма, для облегчения дальнейшего хода ко всеобщему западному уравнению и смешению? Италия стала похожа на Францию Луи Филиппа, и больше ничего. Только много победнее умственной производительностью, именно потому, что все это старо. А социалисты? Разве их нет в Италии? Если многословный и мечтательный период социализма прошел, тем хуже. Значит, он гнездится глубже в бездарных, но могучих толпах. Ясно одно. Европа в XIX веке переступила за роковые 1000 лет государственной жизни. Что же случилось с ней? Повторяю, она вторично смешалась в общем виде своем. Составные части ее стали против прежнего гораздо сходнее, однообразнее, и сложность приемов прогрессивного процесса есть сложность, подобная сложности какого-нибудь ужасного патологического процесса, ведущего шаг за шагом сложный организм к вторичному упрощению трупа, остова и праха. Вместо организованного разнообразия больше и больше распространяется разложение в однообразии. Факт этот кажется несомненен. Исход может быть сомнителен, я не спорю, я говорю только о современном явлении, и если я сравню эту картину с картинами всех древних государств перед часом их гибели, я найду и в истории Афин, и в истории Спарты, и всей Эллады, и Египта, и Византии, и Рима одно только общее, именно под конец — уравнение, всеобщее понижение, смешение, круглые, притертые взаимно голыши вместо резких кристаллов, дрова и семена, годные другим новым мирам для топки и для пищи, но не дающие уже прежних листьев и цвета. Нынешний прогресс не есть процесс развития. Он есть процесс вторичного смесительного упрощения, процесс разложения для тех государств, из которых он вышел или которыми он крепко усвоился. Иногда, кажется, и для всего мира, Япония, например, тоже европеизируется или гниет. Что же сделали над собою европейские государства, переступая за роковое тысячелетие? Они все испортили у себя более или менее в частностях ту государственную форму, которая выработалась у них в период цветущей сложности. Они все постепенно изменили той системе отвлеченных, вне личного субъективного удовольствия постановленных целей, которые выработались у них в эпоху морфологическую и вознеслись над ними как знамя, как великая руководящая тень. С конца XVIII века и в начале нашего на материк Европы вторглись ложно понятые тогда англосаксонские конституционные идеи. Испания была самодержавной, но децентрализованной монархией. Ее попытались сделать более конституционной, ограниченной, попытались ослабить власть и усилить, сосредоточить представительство народа. Приблизив Испанию более к этому лжебританскому типу, упростили этим самым еще немного общую юридическую картину Европы. И что же мы видим? Франция? Но говорит ли о столь известной истории Франции, которая так ясна и поучительна? Ее форма была самодержавие централизованное, аристократическое и католическое, обманчивое. Пламенное величие 89 года изменило все это. С тех пор Франция все больше и больше смешивалась, уравнивалась всячески, пока 71 год не обнаружил, что у нее много людей, но нет человека, вождя. Вождей создает не парламентаризм, а реальная свобода, то есть некоторая свобода самоуправства. Надо уметь властвовать беззастенчиво. И заметьте, именно с 60-х годов, как только либеральная партия жалких Жюль Фавров и компании начала брать верх, как только Наполеону III стали вязать руки, так и началась ошибка за ошибкой, несчастье за несчастьем. Не власть виновата, виновата непокорность. Теперь Франция очень смешана и даже проста. Она демократическая республика. Прочна ли она? Что делает Германия? Во-первых, прежде всего напомним, что политически умерли уже все государства Средней и Южной Германии, то есть те, в которых особенно после 1948 года стало больше равенства и свободы и больше рационализма. Риль чрезвычайно художественно описывает это смешение Средней Германии. Одна только католическая Бавария еще обнаруживает признаки жизни благодаря своему своеобразию, своей отсталости. Тоже у Риля есть о баварских селянах прекрасные места. Победила всех и все Пруссия, у которой были, первое, король набожный и почти всевластный, второе, конституция плохая, то есть дававшая возможность власти делать дело, третье, привилегированное и воинственное юнкерство. И так именно все то, чего не было или чего было меньше у Средней Германии в 66-м и у Франции в 70-х годах. Но что дальше? Ренан, который был либералом, кажется, только в религии, что, конечно, хуже всего, После поражения французской демократии, осрамившейся без императора еще хуже, чем при нем, Ренан в отчаянии воскликнул, что без аристократии жить нельзя государству. Но так как назад не может возвратиться никто, так пусть, говорит он, продолжается наше демократическое гниение. Мы постараемся отомстить нашим соседям, заражая их тем же.